Глава 5. «Одного прошу, не включайте эту вилку в розетку», указала я Феофанову на жгут из тоненьких проводов, уложенный на кухне вдоль стены. «Бомбы!» — с понимающим видом покачал головой он. «Дымовая завеса», — поправила я. «Неважно. Главное, не включайте. Лишние проблемы нам ни к чему. Включать можно лишь в том случае, если дом окружат, вы решите сбежать, а меня рядом не будет. Но такая ситуация на 99% невозможна». «Вы опять смываетесь в неизвестном направлении?» — хмуро спросил Феофанов, нервно похрустывая пальцами. «Все будет нормально, если будете сидеть дома», — ободряюще сказала я, перебирая фальшивые удостоверения. «Слышал уже», — буркнул Феофанов, принимая от меня новый сотовый, купленный по дороге. «Это для экстренной связи. Просто так не звоните». «Ладно, до свидания». Сунув в карман удостоверение старшего следователя прокуратуры, я вышла из дома. На мне был темно-синий брючный костюм, черный плащ, в руках сумочка. Из средств маскировки лишь черный парик со стрижкой каре и темные очки. Гримироваться особо я не стала, так как решила не затевать сегодня грандиозных дел, а ограничиться предварительным расследованием. В прошлый мой визит в охранное агентство при расследовании дела Елены Прохоровой я не гримировалась, но шанс, что меня узнают, был минимален. Незначительный эпизод. Про невзрачную учительницу английского давно забыли. Охранники на проходной, поглядев на удостоверение, тем не менее меня не впустили. «Я могу уйти сейчас, но когда вернусь, всем придется хреново», спокойно произнесла я, убирая удостоверение. «Вам двоим в особенности». «Пуганы уже и не такое слыхали», самодовольно усмехнулся один из охранников. «Пусть нам генеральный позвонит. Мы без базара пропустим». «Вашему Бузыкину я пришлю повестку, и позвонит он вам уже из камеры», — пообещала я. «Он депутат. У него неприкосновенность», — оскалился первый охранник. «Он вашей повесткой подотрется». «Вы что, законов не знаете?» — рявкнула я. «На следователей прокуратуры это не распространяется. Бузыкин вашими удостоверениями подотрется, узнав, как вы его подставили». Охранники задумались. Видно, впрямь законов не знали. Первый быстро набрал на телефоне номер и вежливо сказал в трубку. «Константин Иванович, тут следователь из прокуратуры. Хочет пройти к вам». «Нет», — она не сказала. «Да, хорошо. Я ей скажу». Он улыбнулся мне, показывая металлические коронки на клыках. «Передайте Мочалову, что это касается его жены», — попросила я охранника, чувствуя, что меня готовы послать. «Она говорит что-то насчет вашей жены», — сказал охранник в трубку. Наступило продолжительное молчание, после которого мне, наконец, кивнули на вертушку. «Проходите. Как выйдете, сразу направо. Там дверь. Поднимитесь по лестнице на третий этаж. Комната 31». С каменным лицом я прошествовала мимо. Как пройти к Константину Ивановичу, я знала сама, так как изучила здание достаточно хорошо 5 месяцев назад. Без стука я вошла в просторный кабинет заместителя генерального директора по общим вопросам. Сунула ему под нос корочки, а затем плюхнулась в кожаное кресло, словно была у себя дома. Хозяину кабинета было примерно за 50. Седые виски, лоб, изрезанный морщинами, острый подбородок. «Знаете, Жанна Валерьевна, должен предупредить вас, что у меня имеются влиятельные знакомые и среди политиков области, и в органах», — сказал он, глядя на меня сквозь очки тусклыми серыми глазами. «Так что у вас на мою жену?» «Ничего», — пожал я плечами, рассматривая обстановку кабинета. А вот на вас есть кое-что. Что? Я не ослышался? Воскликнул Мочалов. Может, скажете, что пришли меня арестовывать? Нет пока. Надеюсь, до этого не дойдет, если мы поймем друг друга. Успокоила я замгендиректора. Нельзя ли объяснить поподробнее? Попросил Константин Иванович. По его незначительным телодвижениям, потому как он скрестил на груди руки, я поняла, что мужчина волнуется. Ваша жена изменяла вам с неким архитектором, Феофановым Виктором Арсентьевичем, 76-го года рождения. Мой тон походил на голос судьи, зачитывающего приговор. У меня есть неопровержимые доказательства того, что вы наняли киллеров устранить его. Вот как? Константин Иванович вытаращился на меня изумленно. Где же они, ваши доказательства? И почему я тогда не в наручниках? Если он играл, то очень правдоподобно. Доказательства в надежном месте, бросила я. Не в наручниках вы потому, что я хотела вам предложить путь выхода из кризиса. Что это за намеки? Мочалов сузил глаза. Если короче, за нормальное вознаграждение я спущу расследование на тормозах. Ясно? Я достала сигарету из портсигара, щелкнула зажигалкой и затянулась. Неслыханно, возмутился он. Что это за бред? Вы платите, я отдаю доказательства. Продолжала я, не обращая внимания на его слова. «Вы что, сдвинулись?» — вкратчиво спросил он. «Малейшее неповиновение, и вы в тюрьме. А доказательства попадут в руки журналистов на телевидении», — пригрозил я. «Дело приобретет широкую огласку, и вас осудят». «Так, не хочу вас больше слушать. Катитесь!» У вас не может быть никаких доказательств. Из папочки я достала изготовленную на компьютере повестку и положила перед Мочаловым на стол. Вот, явитесь с повинной, вам скостят срок, предложила я, вставая. Распишитесь, и я пойду. Мочалов демонстративно на моих глазах разорвал повестку, бросил в урну и с наглой рожей посмотрел на меня. Ваши могущественные знакомые, как только услышат, в чем вы замешаны, сразу заявят, что не знают вас, спокойно сказала я. Вы организовали покушение на любовника вашей жены Феофанова, покушались на жизнь жены архитектора Анжелы. Ваши наемники осуществили вооруженный налет на ее квартиру. Потом было нападение на ее брата, полковника милиции. На большой срок тянет в совокупности, не так ли? Мочалов заметно побледнел, однако по-прежнему не желал сдаваться. «Если у вас есть твердые доказательства, то арестуйте меня», произнес он с мрачным решительным видом. «Если нет постановления на мой арест, то не желаю вас видеть в своем кабинете. Вы сами уйдете, или я попрошу вас вывести?» «Вот постановление на ваш арест», — показала я Мочалову состряпанную накануне бумажку. «Я уйду и вернусь с этой бумажкой и автобусом спецназа. Вы опасный преступник». Мочалов молчал. Потом, внезапно взорвавшись, заорал весь красный как рак. «Нет у вас доказательств! Это ложь! Наглый шантаж! Вымогательство! Возвращайтесь и арестовывайте меня!» Поняв, что разговор окончен, я с видом победителя удалилась. В кабинете рассвирепевшего Мочалова осталось подслушивающее устройство. Вся эта возня с постановлением позволила мне прикрепить жучок под столешницей. Приемник сигнала лежал в сумочке, прикрепленный к цифровому плееру. Остановившись на лестничной площадке второго этажа, я вытащила из сумочки наушники, проверила качество сигнала и нажала на запись. Коли Мочалов действительно виновен, он немедленно должен броситься звонить своим сообщникам или предпринять какие-либо другие действия. Это, конечно, все в теории. Как будет на практике, предсказать трудно. Выйдя из охранного агентства, я перешла улицу, прошла вдоль дома и свернула за угол, где находился шкаф электросвязи. Конечно, я понимала, что неподобающе одета для этого, но не было времени переодеваться в форму работника РУС. Поэтому, выждав время, когда на улице поблизости никого не оказалось, я вскрыла распределительный шкаф, по старым заметкам нашла нужную пару и повесила на нее еще одно прослушивающее устройство с возможностью записи на пленку. Плеер с приемником я спрятала здесь же, в шкафу, так как прибор имел ограниченный радиус действия из-за небольшой мощности, а искаженная помехами запись мне ни к чему. Хорошо закрыв дверцу шкафа, я поспешила уйти с этого места, решив вернуться за записью вечером. Главное, чтобы раньше меня аппаратуру не нашли настоящие связисты. Вторым пунктом программы стояло посещение онкологического центра. Там работала старшая медсестрой, жена Мочалова Варя, согрешившая с моим клиентом. В больницу проникнуть было несравненно легче, чем в охранное агентство. Никто не пытался задержать работника прокуратуры, напротив, каждый старался помочь. Меня проводили в пустую процедурную. Тут же пришла и Варя, вернее, Варвара Мочалова, 30-летняя женщина, крупного телосложения, с задумчивыми серыми глазами. Из-под белой шапочки выбивались пряди осветленных волос. Верхняя пуговица на халате была расстегнута, демонстрируя внушительных размеров грудь и краешек черного бюстгальтера. «У меня к вам вопросы касательно Феофанова Виктора Арсентьевича», сказала я, откидываясь на стуле. У нас есть серьезные доказательства того, что ваш муж организовал покушение на вашего любовника, а также совершил ряд других преступлений. Мои слова вызвали у Варвары состояние, близкое к обмороку. Рот ее округлился, глаза расширились. То бледнее, то краснее, она чуть слышно пролепетала. Этого не может быть. «Очень даже может», — с серьезным видом кивнула я. «Что вы об этом знаете?» «О чем?» — с недоумением проговорила она испуганно. «Советую сотрудничать, иначе вы можете оказаться на скамье подсудимых рядом с мужем», — припугнула я Варвару. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите», — пролепетала она срывающимся голосом. «Еще немного, и прольются слезы», — подумала я, а вслух сказала. «Постарайтесь собраться и вспомнить, с кем общался ваш муж в последние дни. Может быть, вы слышали какие-нибудь подозрительные разговоры?» Варвара словно не слышала ничего. «Все, что вы говорите, какая-то ерунда», — перебила меня она. «Костя не мог совершить покушение. Просто дичь какая-то. Он другой. Он бы так не сделал». Не успела я продолжить допрос, как зазвонил сотовый Мочаловой. Она взглянула на номер звонившего, извинилась и сказала: «Попрошу перезвонить». Но звонивший не позволил от него отмахнуться. От его слов Варвара изменилась в лице. До меня долетали отдельные фразы, состоявшие на 50% из мата, а на остальные 50 из обычных ругательств. «Ну что я еще должна сделать, чтобы ты меня простил?» — воскликнула Варвара в отчаянии. Последовало продолжительное молчание. Она слушала ответ, а я старалась уловить смысл разговора по отрывочным репликам. Звонил ее муж, несомненно. На разговор его сподвиг мой визит. «Давай ты вечером придешь домой, и мы спокойно поговорим. Я сейчас не одна и не могу разговаривать», — попросила она собеседника. «Я...» — разговор оборвался. В лице Варвары читалось отчаяние и страх. «Может быть, вы все-таки уделите мне немного времени?» — подала я голос со своего места. Варвара вздрогнула. «Да, конечно. Ответьте мне, почему вы полагаете, что ваш муж не мог заказать Феофанова?» — спросила я, выделяя каждое слово. «Потому что он может сделать кое-что похуже». Вздохнула она печально и посмотрела в сторону, на столик с медицинскими инструментами. «Если он разведется со мной, я в буквальном смысле окажусь голой на улице. У меня ничего своего нет. Виктор же может остаться без работы. Муж позвонит своим друзьям и того вышвырнут с работы, как паршивую собачонку». «Почему же он этого не сделал?» — поинтересовалась я. «Потому что он сказал мне, что я во всем виновата, а Виктор — обычный кобель и его не интересует», — ответила она, посмотрев мне прямо в глаза. «Все зло он срывает на мне. Начался сплошной ад». Я не испытывала к ней сочувствия, однако в словах Мочаловой была доля истины. Ее муж не походил на человека, который чуть что сходит с ума от ревности. Скорее, он выглядел как человек, очень дорожащий собственной шкурой. Поняла я это поначалу нашего разговора с ним, по его реакции. Когда я сказала, что дело касается любовника его жены, он удивился, не более. Не было возмущенных криков. «Как вы смеете говорить о моей жене такое? Немедленно вон!» Действительно, Мочалов заволновался, узнав, в чем его подозревают. Из слов Варвары я поняла, что муж, благодаря ее измене, получил возможность шпынять ее при каждом удобном случае, угрожая справедливым возмездием. Осталось проверить записи телефонных разговоров, чтобы подтвердить свою догадку, что Мочалов будет долго тянуть с разговором со своими сообщниками или ездить с ними навстречу лично, если таковые имелись на самом деле. Поняв, что дальнейшая беседа с Варварой бессмысленна, я попрощалась с ней и отправилась прямиком к тете Миле перевести, так сказать, дух в родных стенах, а заодно узнать, что раскопал юзер. По пути позвонила домой Зеленову, фигуранту дела о наркотиках, что вел Никита. Его телефон не отвечал. «Что ж, перезвоню позже». Когда я вошла в тетину квартиру, то с порога услышала грубый прокуренный голос, принадлежащий типичному отморозку. «Эй, сучка, не шевелись, или я выпущу тебе кишки». Рука метнулась к револьверу в кобуре под мышкой. В следующее мгновение я расслабилась, поняв, что это телевизор. Из гостиной зазвучала тревожная музыка, и невидимая мне женщина закричала. Разувшись, я вошла в гостиную. Смотревшая телевизор тетя, вскрикнув, обернулась на звук открывающейся двери. «Фу, Женя! Ты меня так напугала!» — сказала она с облегчением. На экране небритый урод с дикой радостью на лице угрожал пистолетом какой-то блондинке. «Тетя, что ты такое смотришь?» — спросила я, чмокнув ее в щеку. «Да даже и не знаю. Включила, начала смотреть, а теперь уже хочется узнать, останется ли Элоиза живой или Санчес ее убьет?» — ответила тетя. Блондинка остановилась у края ужасного обрыва и душераздирающе закричала, пошатнувшись. «Боже!» — выдохнула тетя. Ее пальцы впились мне в предплечье мертвой хваткой. Экран телевизора заполнило искаженные гримасы злобной радости лицо Санчеса. Разинув рот, он захохотал, затем по экрану поползли титры, и голос за кадром объявил, что продолжение сериала смотрите завтра в это же время. «Все уже закончилось, успокойся», — сказала я, отрывая от себя тетины пальцы. Опомнившись, тетя кинулась к газете смотреть по программе, что это был за фильм. «Тетя, я немного проголодалась», — начала я, однако тетя меня перебила. «Женя, вот он, называется «Сладкие грезы любви». Не забудь бы посмотреть завтра». «Я счастлива за тебя, только есть хочется». Тетя Мила намек поняла и потащила меня на кухню. На первое – грибной суп, на второе – фрикадельки под кисло-сладким соусом и зелень. Я работала ложкой вовсю, вспоминая бутербродную диету, на которую была вынуждена сесть в Карасеве. «Я вчера пекла ромовые бабки», – произнесла тетя, наблюдая за мной. «Но ты же не любишь мучное». «Не сегодня», – сказала я, разделяя тефтелю вилкой. «Давай их сюда немедленно». Тетя порадовалась моему заявлению, как радовался бы любой повар голодному клиенту. «Как у тебя с Виктором дела, если не секрет?» – спросила она, ставя передо мной блюдце с ромовыми бабками. «Нормально», – буркнула я и, отодвинув пустую тарелку, придвинула к себе ромовую бабку. «Ну, Женя, что значит нормально?» – недовольно проворчала тетя. «Вы с ним встречаетесь?» «Практически уже живем вместе», — сдерживая улыбку, сказала я. «Я даже готовила ему». «Он жив?» — тетя Мила улыбнулась собственной шутке. «Меня же это почему-то обидело. Хотя я и не могла сказать, что кулинария — моя стихия». Вдруг глаза тети стали настороженными. «Женя, а ты меня не обманываешь? Вы правда встречаетесь? Может быть, ты опять занимаешься каким-нибудь делом? А мне рассказываешь сказки?» Мне пришлось применить все свои способности, чтобы убедить тетю в обратном. Она вроде бы поверила, стала выпытывать всякие детали. Тут уж я постаралась не проколоться, взвешивая каждое слово, и под конец допроса взмокла от напряжения. Тетя Мила мигом заметила мое состояние, однако не поняла, чем оно вызвано, решив, что я заболела. «У тебя не температура ли?» — спросила она озабоченно и приложила мне руку ко лбу. «Вроде нет. Может, на кухне жарко? Форточку открыть, что ли?» Она посмотрела на окно. Часы на стене уже показывали половину пятого, поэтому я, осушив свой бокал, встала из-за стола. Предстояло еще проверить почту и навестить одного старого знакомого. «Уже уходишь?» – спросила тетя с сожалением. «Нет, сначала поработаю за компьютером у себя в комнате. Потом поеду», – ответила я. Юзер оказался на высоте. Проверив кучу контор, он раскопал много интересной информации на Никиту. Денег на его личном счете было немного. Всего 1 120 000 рублей. По меркам воротил преступного мира копейки. Но для обычного полковника милиции сумма приличная. Зарплаты столько не отложишь. У его жены и дочери лежало на книжках примерно по 200 тысяч. Так как женой Никита не жил, не стоило и ожидать, что он будет класть на ее счет большие суммы. У матери и отца Никиты на счетах лежало, соответственно, 650 и 715 тысяч. Оба пенсионеры. У каждого в их семье было по отдельной квартире. У жены с дочерью были двухкомнатные квартиры, а у остальных трехкомнатные. Мне тут вспомнился эпизод разговора с Анжелой. Она говорила, что брат одолжил ей половину суммы за квартиру, которую они с Феофановым после свадьбы приобрели. Половина же суммы — это где-то под 1,5 миллиона. Я просмотрела информацию, как приобретались квартиры. Квартиры жены и дочери куплены за наличные. Квартиру матери Никиты оставил после смерти ее отец. Квартиры самому Никите и его отцу вообще подарили дальние родственники. Если эти подарки липовые, то наш бравый полковник легко отстегнул еще 3 миллиона. В сумме Никита обладал собственностью и потратил денег под 10 миллионов. Вопрос откуда? Его зарплату отметаем. Что остается? Юзер раскопал, что Никита работал по совместительству в сети продуктовых магазинов «Народный» начальником службы безопасности с окладом 40 тысяч в месяц. У генерального директора этой сети оклад 30 тысяч. Вроде бы подумаешь, но странности на этом не кончались. Оказалось, что по договору Никита осуществил монтаж системы сигнализации в 4 магазинах «Народный», получив за каждый по 400 тысяч. Кроме этого, Никита являлся посредником в закупках товара для магазинов, зарабатывая на этом до 300 тысяч в месяц. Тут не надо быть гением, чтобы понять, что творятся темные дела. У меня в голове сложилась стройная картина отмывания грязных денег. Но откуда они шли? Во внутреннем кармане лежал диск с информацией по делам, которые вел Никита. Я вставила его в компьютер, открыла, нашла нужный файл и еще раз просмотрела. То дело было в августе, спустя 2 месяца после ареста Мусаева, известного в Тарасове бандита. Его правая рука Мирон организовал сделку по покупке героина. Дело они замутили с коллегами из Таджикистана, курьеры которых прибыли в Тарасов поездом. За вокзалом возле гаражного кооператива «Электроисточник» всю компанию при совершении сделки задержали доблестные бойцы отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков во главе с Никитой Тимофеевичем Селивановым. Бойцы отряда быстрого реагирования подтянулись к месту, когда основные события уже произошли. В результате перестрелки Мирон и его компаньон Хохол были застрелены. Один из таджиков ранен, второй сдался без боя. Однако самый интересный факт, что на месте сделки задержали Геннадия Зеленова по кличке Зеленый, до боли знакомого мне распространителя наркотиков. Этот хлюст как-то вывернулся, заявив в ходе следствия, что к мусаевским парням не имеет отношения. Он просто бомбил на своем стареньком БМВ, а эти господа тормознули его и попросили довести до вокзала только и всего. В другой ситуации его признание вызвали бы у следователей лишь смех. Но тут ему почему-то поверили, и он пошел как свидетель. Следствие выяснило также, что Мирон приехал на дело без денег. Он собирался банально кинуть таджиков, забрать 5 кило героина, а наркокурьеров пристрелить. Поскольку Мирон и Хохол были мертвы, выяснить их настоящие планы не представлялось возможным. Однако у меня имели собственные предположения, которые я собиралась проверить, навестив Зеленого, лишь бы он был в городе и не смотался куда-нибудь. Из тумбочки я достала свежую сим-карту, номера которой Зеленый не знал, вставила в сотовый и набрала домашний телефон Зеленого. Очень долго никто не отвечал. Я повторила набор. Если не ответит, придется искать его по всяким злачным местам. К моей радости Зеленый ответил. Резкий злой голос резанул ухо. «Да, чего надо?» «Сынок, позови, пожалуйста, Лизоньку», — сказала я в трубку старушечьим голосом. «Ты, старая транда!» — рявкнул в ответ Зеленый. «Еще раз позвонишь, я тебя найду и башку оторву. Нет тут никакой Лизы!» «Да как ты смеешь, щенок!» — прокаркала я в трубку. «Если не извинишься, в милицию позвоню». «А нахер?» — ответил Зеленый в своем стиле. «Да я в прокуратуру на тебя!» — гневно пообещала я, но не успела договорить. В трубке зазвучали гудки. «Эх, молодежь!» — сказала я своему отражению в зеркале дребезжащим голосом и радостно улыбнулась. «Удача!» На подготовку к операции по раскрутке Зеленого я затратила не больше 10 минут. Сложила в спортивную сумку несколько необходимых вещей, небольшую кипу литературы ваххабитского содержания, оставшуюся у меня после недавнего дела, когда я столкнулась с группой террористов, решивших отсидеться в нашем тихом городке. Взяла еще пару гранат, что были спрятаны в тайнике за гаражами у дома тети Милы, как дополнение к методичкам исламистских фанатиков. Если придется сдать Зеленого правоохранительным органам, то пусть лучше им займется ФСБ, а не милиция, иначе он может внезапно повеситься в камере. Литература же поможет уберечь его от этого. Им займется ФСБ, а Никита уже не посмеет пытаться устранить опасного свидетеля. От гаражей я прошла с 0,5 км пешком. Затем села на автобус, проехала 5 остановок, вновь пешком, свернула с проспекта Ленина на плохо освещенную боковую улочку, дошла до конца, повернула налево и уперлась в длинный 3-этажный дом, окрашенный в розовый цвет, с облупившейся штукатуркой в пятнах и подтеках. Я прошла в подъезд соседнего дома, поднялась на 3-й этаж и с лестничной клетки понаблюдала немного за окнами, интересовавшей меня квартиры. Освещенно было только окно в зале. Шторы на окне плотно задернуты, так что заглянуть внутрь не представлялось возможным. Пару раз тень хозяина мелькала на шторах. Зеленый выходил или в ванную, или в туалет. Щель между шторами на темном окне кухни была недостаточной, чтобы что-то разглядеть. Однако свет, включенный в районе прихожей, позволял разглядеть силуэт человека. «Что ж, рискнем», — сказала я себе. Лишь бы он не сидел в квартире в полной тишине. Звук открываемого замка может его спугнуть, и тогда бандит натворит дел. В голове промелькнула мысль, не выбить ли камнем в его квартире окно, чтобы отвлечь, а тем временем ворваться через дверь. Поразмыслив, я поняла, что номер не пройдет. Звон бьющегося стекла привлечет не только Зеленого, но и его соседей. Кто-нибудь из них возьмет да и вызовет милицию. Что тогда делать? Более не раздумывая, я направилась к дому Зеленого. В полутемном подъезде на звук моих шагов из двери выглянула какая-то бабулька. Оглядев меня, она стала звать кошку, лазившую где-то неподалеку. «Дуся, Дуся, кис-кис-кис!» Я на всякий случай поздоровалась с бабкой и, не дождавшись ответа, зашагала далее вверх по деревянной рассохшейся лестнице со скрипевшими у меня под ногами ступенями. И вот 3-й этаж. Стальная дверь 12-й квартиры. Тусклое освещение от лампочки, висящей на стене под самым потолком. Залепив соседские глазки жвачкой, я достала отмычку, тихо ввела в замок, затаила дыхание, прислушиваясь, и медленно повернула. Открыв первый замок, я принялась за второй. Душу грызло опасение, что Зеленый поставил на дверь дополнительный засов, но оказалось, терзалась я напрасно. С револьвером наготове я неслышно вошла внутрь, тихо прикрыла за собой дверь и, крадучись, двинулась по коридору к залу. Оттуда доносились звуки, сильно смахивающие на пение. Плохой признак для матерого уголовника. Уж не сдвинулся ли бедняга, а теперь поет в пустой квартире. Приблизившись к арочному проему, я осторожно заглянула в комнату. Хозяин квартиры, здоровенный белобрысый детина, сидел спиной ко мне за большим столом, покрытым клеенчатой скатертью, и увлеченно расфасовывал белый порошок по пакетикам для дальнейшей продажи. Пакетики он взвешивал на аптекарских весах, затем складывал в кучку. Рядом на столе лежало несколько пластиковых пакетов с марихуаной, которую ему еще предстояло расфасовать. Полезное дело он сочетал с приятным. В его ушах торчали наушники плеера, и зеленый, покачиваясь в такт неслышной мне музыки, напевал что-то вроде «И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь, в небо взвилась ракета и упала за реку. Ночь опять поглотила». Я приблизилась и влепила зеленому под затыльник. Страшно заорав, детина рванулся из-за стола. Я ударила ногой по стулу, и зеленый, зацепившись за него, повалился на пол. Его дико вытаращенные глаза сфокусировались на мне. Челюсть от изумления отвисла, а по лицу пошли красные пятна. «Ты!» — прохрипел зеленый. В его устах это звучало как ругательство. «Да что же тебе от меня надо, бешеная шалава?» «Я ведь могу обидеться», — произнесла я с улыбкой, поводя дулом револьвера. «Палец дрогнет, револьвер стрельнет, и у тебя в теле станет одним отверстием больше». «Завязывай трепаться», — окрысился зеленый, пытаясь подняться. «Держи прикол в другом месте». «Только умоляю, без резких движений», — попросила я. «Нервы у меня не к черту, понимаешь?» Глядя на меня из-под лобья злыми глазами, зеленый встал, поднял упавший стул под моим присмотром и сел на диван. «Куда из тебя вся прыть делась, Йена?» — спросила я, присев на стул напротив него. «Раньше сразу драться кидался, веселил меня, а теперь увидел ствол и хвост поджал». «Закрой хайло!» — рыкнул на меня зеленый, но, опомнившись, замолчал, стиснув челюсти. Несомненно, он помнил наши прошлые встречи и не хотел, чтобы то, что случилось тогда, повторилось. «Что это, Гена?» — указала я на пакетики с героином. «Сахарная пудра. Хочу булок напечь», — с мрачным видом ответил зеленый. В голосе звучала обреченность. «А, это специи», — догадалась я, показывая на пакеты с ланашой. «Базилик или петрушка?» «Петрушка», — кисло буркнул зеленый. «А хочешь, я помогу тебе тесто для булочек замесить?» Миролюбиво предложила я, сгребая со стола часть пакетиков. «Сейчас принесу воды». «Хватит, не трогай!» — закричал зеленый в отчаянии. Его расширенные глаза были прикованы к моей руке. «Эмма, или как тебя по-настоящему зовут? Скажи, что надо. Только ничего не трогай». «Хорошо». Я швырнула пакетики обратно на стол. «Я хочу подробно знать про случай, когда менты пришили Мирона с хохлом, а ты ошивался рядом. Почему ты оказался не на зоне? Вышел на волю, нагнав следакам всякой пурги. Давай объясняй». Лицо зеленого не только побледнело, а даже посерело. Глаза полезли на лоб. «О чем ты, мать твою?» — хриплым шепотом спросил он. «Не зли меня, пожалуйста», — попросила я. «Или я сейчас сыграю с тобой в русскую рулетку столько раз, пока ты не начнешь отвечать». Зеленый напрягся, однако продолжал молчать. Я выдвинула барабан своего револьвера, вытряхнула все патроны, кроме одного, и собиралась защелкнуть его обратно. Но в этот момент бандит выхватил из-под диванной подушки нож и метнул в меня. Если бы не моя мгновенная реакция, то лезвие вонзилось бы прямо в сердце. А так пролетело мимо и вонзилось в откидную дверцу бара в стенке. Раздосованный своей промашкой, зеленый с ревом кинулся ко мне. Но двумя ударами я отбросила его обратно на диван. Сознание покинуло Зеленого. Он валялся, как тряпичная кукла. Воспользовавшись моментом, я спрятала под диваном принесенные методички. В шкаф между бельем сунула гранаты. Подождала, пока Зеленый пришел в себя, и спокойно поинтересовалась. «Ну что, размялся или продолжим?» «Да чтоб ты сдохла!» — процедил Зеленый, дотронулся до подбитого глаза, вздрогнул и, грязно вырвавшись, сплюнул кровь с осколками зубов. «Прямо герой из былин бесстрашный! Еще раз повторяю, будешь говорить или мне запихать всю твою дурь тебе же в глотку, потом переломать конечности и бросить с привязанным к пузу включенным утюгом?» Представив себе все это, Зеленый с горечью сказал: «Если я расскажу, то долго не проживу. Какая нахрен разница?» Я достала из внутреннего кармана бумажник, вынула из него свернутый в четверо лист, распечатанный на ксероксе, цветную фотографию Никиты, и сунула Зеленому под нос. «Что, боишься этого бандита?» Зеленый пытался удержать на лице непроницаемую маску. «Только меня не проведешь». Бандюха даже перестал дышать при виде фотографии. «Не волнуйся, я за него крепко взялась, и скоро ему будет не до тебя», — продолжала я. «Ты хоть знаешь, кто он такой?» — со скорбным видом взглянул на меня Зеленый, словно на полоумную. «Конечно, знаю. Это Никита Тимофеевич Селиванов, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Домашний адрес или другие подробности биографии интересуют?» Зеленый смотрел на меня с удивлением довольно продолжительное время и молчал. По глазам было видно, что крепко задумался. «Ты из ФСБ или из разведки?» — наконец выдал он. «Ты что, меня допрашивать вздумал, мелкая шпана?» — криво улыбнулась я. «Короче, так», — решительно начал Зеленый. «Если я расскажу о том деле, ты не станешь ничего со мной делать, не тронешь дурь, не разрушишь мою квартиру и не стукнешь на меня ментам». «По-моему, справедливые требования», — пожала я плечами, достала портсигар, выудила из него сигарету, а портсигар положила на стол напротив Зеленого. Скрытая в портсигаре камера заработала, фиксируя происходящее, одновременно записывая звук. «Говори, Гена, я согласна на все». «Врешь, поди», — прищурился Зеленый. «Последние твои шуточки едва не стоили мне жизни». «У тебя что, есть выбор?» — с угрозой спросила я, и для убедительности крутанула барабан револьвера о бедро. «Лады, колюсь», — со вздохом пробормотал Зеленый. «Я подписался на это дело с таджиками. Мирон обещал хорошие бабки. Потом меня на улице взяли, в машину посадили. Там сидел этот. Он указал пальцем на помятую фотографию. Он мне сказал, что если я не сдам Мирона, мне конец». «Ты что же, сразу сдался?» — ухмыльнулась я. «Посмотрел, как бы ты с ним побазарила», — едко заметил Зеленый. «В общем, я просек расклад и решил сдать Мирона. Тем более, что мент обещал, что Мирон после дела не выживет. Я, блин, и сам ждал, что после дела не выживу. Но меня мочить не стали. Меня интересуют деньги, которые Мирон должен был отдать за товар», — сказала я. «Я бабок не видел», — ответил Зеленый. Мирон сказал в машине хохлу, что с бабками все путем. «Но самих их в натуре я не видел, вот тебе крест. Меня менты потом долго прессовали, где деньги, а что я скажу? Может, они сами их сперли?» «Хорошо», — кивнул я. «Того мента, что тебя убеждал, видел еще с тех пор?» Помедлив, Зеленый решил, что терять нечего, и ответил: «Видел. неделю назад подкатил ко мне на улице и велел найти покупателя на 5 кило ярыча. Думает, это как делать нечего. Прикинь, да? На 5 кило. Нашел? Спросила я, припоминая, что именно 5 килограммов фигурировало в деле с таджиками. Нет, расстроенно фыркнул Зеленый. Этот черт звонит чуть ли не каждый день. Спрашивает, нашел, не нашел. Достал уже, падла. Сказал, что сдаст меня Мусе. Попал, короче, под кровавый замес. «Ну, видишь, Гена, как торговля наркотиками вредна для здоровья?» — спросила я, отключив камеру и пряча ее в карман кожаного френча. «А пошла ты к такой-то матери!» — безразлично махнул рукой Зеленый. «Чую, жопа мне!» «Ну, раз чуешь, не буду вам жопы мешать!» Удерживая его под прицелом, я отошла к арке, вошла в коридор и, повернувшись, зашагала к входной двери. Спустившись по лестнице на площадку первого этажа, я позвонила в квартиру номер 2, откуда накануне выглядывала пожилая любительница кошек. Глазка в двери не было, поэтому хозяйка настороженно спросила с другой стороны. «Кто там?» «Следователь из прокуратуры. Мне нужно задать вам несколько вопросов», — ответила я. Из тюрьмы сбежал опасный преступник. Я хотела показать вам фотографию. Может, видели во дворе? Я во двор не выхожу совсем, ответила бабка, явно не собираясь мне открывать. Может, в окно видели? Какая разница? Просто взгляните. Продолжала я гнуть свое. У меня плохое зрение. Я ничего не вижу. Отстаньте от меня. Не уступала чертова старуха. Если не откроете, я вызову спецназ. И вам сломают дверь, и потом обыщут квартиру, пообещала я несговорчивой старухе. Такое нежелание помочь работнику прокуратуры настораживает. Вы, наверное, преступника скрываете. Дверь в квартиру открылась, однако цепочку старуха не сняла. «Не надо спецназа, вы испугаете мою кошку», — попросила бабка, поблескивая в полумраке прихожей стеклами очков. «Покажите фотографию так, через щель. Или дайте, я посмотрю, а потом верну обратно». Хитрая бестия, мысленно восхитилась я, а вслух сурово сказала. «Нет, не пойдет, гражданка. Я теперь должна войти к вам в квартиру, чтобы убедиться, что вы никого не скрываете. Или спецназ не только испугает кошку, но и потопчет все полы». Поняв, что со мной спорить бесполезно, вредная старуха впустила меня в квартиру. «Чтобы не пачкать полы, дальше заходить не буду», — сказала я, заметив телефон на столике в прихожей. «Возьмите фотографию, идите на кухню, там свет ярче, и хорошо рассмотрите в течение 3 минут. Так требует процедура. А я позвоню пока в управление». Я потянулась к телефону. «Только не по межгороду», — строго предупредила хозяйка квартиры. «Местный», — заверила я. «Кстати, сообщите мне имя и фамилию». Трубка была уже у меня в руке, а пальцы левой руки набирали телефон горячей линии ФСБ. «Александра Ильинична Челюбеева», — сказала старуха громко и отчетливо. «Спасибо, идите», — махнула я ей рукой. «Разговор секретный». С недовольным видом старуха ушаркала на кухню. Голос телефонной трубки мне вежливо сообщил, что я дозвонилась до дежурного горячей линии и велел сообщить свои данные и адрес. По данным, они пробивали номер телефона, чтобы определить, не шутник ли это, какой звонит. «Александра Ильинична Челюбеева», представилась я дрожащим старушечьим голосом и назвала адрес. «Сынок, подозреваю, что мой сосед из 12-й – террорист. К нему постоянно ходят нерусские люди с бородами. Из-за двери слышится, что они молятся. А недавно подогнали грузовик и таскали какие-то коробки». «Вы не запомнили номер грузовика?» – спросил заинтересованный дежурный. «У меня сейчас сериал начинается. «Мне некогда тут с вами лясы точить», — сердито буркнула я и положила трубку. «Я его не узнаю». Вернувшаяся с кухни Александра Ильинична протянула мне фотографию Никиты. «Ну, на нет и сюда нет», — улыбнулась я, забирая листок. «Спасибо, до свидания». В спешке я покинула ее квартиру, сбежала по ступенькам и вышла на прохладный воздух. Уже совсем стемнело. Тысячи белых огоньков звезд глядели на меня сверху вниз с черного синевой ночного неба. Истончившийся серп месяца давал на неосвещенную улицу немного света, и я, внимательно глядя себе под ноги, быстро пошла по улице подальше от розового дома. Надо было решать, что делать дальше. Ехать сразу в Карасев или заехать к тете и обработать полученную информацию. Зеленый, благодаря моей помощи, теперь будет находиться в относительной безопасности от Никиты, в застенках ФСБ. Прошагав с квартал, я приняла решение ехать сначала к охранному агентству «Пантера», затем к тете обрабатывать информацию и обратно в Карасев.